Ральф. Играть в видеоигры очень весело. Но для некоторых это работа. Вот, например, Ральф работает громилой в старой игре 80-х годов «Мастер Феликс». Ральф плохой парень. Вешу под 300 кило, характер тоже, в общем, не из легких. В каждой игре он крушит кулаками целое здание, пока не появляется Феликс, чтобы своим волшебным молотком все починить. В конце игры Феликс получает медаль, а Ральф оказывается в грязной луже. «Да, как же, наверное, классно быть хорошим», — вздыхает здоровяк. Сегодня Ральфу еще обиднее. Наступила 30-я годовщина игры «Мастер Феликс». На вечеринку приглашены все, кроме Ральфа. «Даже Пэкмана позвали. Этот вишнеглот в один рот вообще не из нашей игры», — возмущается Ральф. «Ну все, довольно». Чтобы доказать соседям, что он тоже чего-то стоит, Громила решает выиграть золотую медаль в игре «Долг героя», где сплошная стрельба. Ральф надевает боевые доспехи и поступает в распоряжение сержанта Колхун, героини игры. «Наша миссия — уничтожить всех кибер-жуков», — говорит сержант. «Эти жуки очень опасны». «Кирпич мне на голову!» — в ужасе кричит Ральф, увидев поле битвы. Но в итоге добивается своего. Он выиграл медаль. Но вдруг, откуда ни возьмись, в него вцепляется кибер-жук. Ральф случайно активирует спасательную капсулу, которая уносит его вместе с жуком в другую игру. Ральф и Кибер-жук прорвались в видеоигру «Сладкий форсаж», где нужно соревноваться в гонках на леденцовых автомобилях. Медаль Ральфа зацепилась за дерево из сахарных тросточек, и когда здоровяк залезает на него, чтобы вернуть свой приз, натыкается на веселую, но вредную девочку Ванилопу. «Что ты сказал? Не слышу! Так от тебя воняет, что мне уши заложило!» — дразнится она. И Ральф гонит ее прочь. Громиле нужна только медаль, но Ванилопа хватает ее первой. «Верни мне медаль!» — кричит Ральф, сваливаясь в озеро зеленой тянучки. Но девочка не собирается этого делать. Чтобы участвовать в гонке сладкого форсажа, нужна золотая монетка. И теперь у Ванилопы она есть. Когда король Карамель, правитель сладкого форсажа, видит Ванилопу в списке участников, он приказывает схватить девочку. Но в эту секунду появляется Ральф, весь покрытый тянучкой, и пускается в погоню за Ванилопой. Он должен вернуть свою медаль. К несчастью для него, ничего не выходит. В этой игре Ральф ужасно неуклюжий. Слишком много тут сладкого. Тем временем Феликс отправился в игру «Долг героя», чтобы найти Ральфа. Что случится с ним и другими персонажами мастера Феликса, если Ральф не вернется на работу? Он находит неожиданного союзника, сержанта Колхун, которая хочет уничтожить кибер-жука, пробравшегося в сладкий форсаж вместе с Ральфом. Оказавшись в игре, они находят брошенный Ральфом корабль. Он совсем близко. Феликс очень переживает. Ральф ведет себя как Турбо. Гонщик, который бросил свою игру, когда людям надоело играть в его турботрассу, завладел новой, но сломал ее. Это совсем на Ральфа не похоже. Тем временем Ванилопа мирится с Ральфом и предлагает ему сделку. «Поможешь обзавестись новой хорошей тачкой, я выиграю заезд и верну твою медаль». Ральф неохотно, но соглашается. «Чтоб победила!» — говорит он, грозя ей своим огромным пальцем. Тачка, которую они мастерят, выглядит не очень, но Ванилопе она нравится. Девочка на седьмом небе от счастья и ждет не дождется гонки. Она благодарит друга и уезжает. Когда Ральф остается один, к нему подходит король Карамель. Возвращает медаль и просит не дать Ванилопе участвовать в гонке. Ведь незарегистрированный персонаж — это глюк. Все просто подумают, что игра сломалась. А если автомат сладкого форсажа отключат, девочка не сможет его покинуть и погибнет. Громила крушит кулаками новую машину Ванилопы ради ее блага. Но девочка, конечно, думает, что Ральф ее предал. Ральфу очень грустно, и он возвращается в мастера Феликса, но видит, что там никого нет. Ральф сердит на самого себя. Он выбрасывает свою драгоценную медаль. Одни проблемы от нее. Медаль врезается в экран над игрой, и знак «не работает» падает на пол. «Эй, а что там снаружи, за стеклом?» «Это же автомат сладкого форсажа, и на нем портрет Ванилопы!» «Значит, она главный герой игры!» Ральф спешит обратно в сладкий форсаж, чтобы выяснить, в чем тут дело. Он заставит кислого Билла сознаться. Король Карамель соврал Ральфу. Это он вмешался в исходный код игры. Он сделал из Ванилопы глюк, чтобы избавиться от нее, а теперь захватил ее в плен. Все потому, что на самом деле он тот самый Турбо, гонщик, который вторгается в игры. Ральф освобождает Ванилопу, но нужно торопиться. Карамель уже на трассе. Нельзя дать ему выиграть гонку, которая вот-вот начнется. «Давай, Ванилопа!» Ванилопа отлично идет по дистанции, но перед самой финишной чертой на гонщиков нападают кибер-жуки, которые успели размножиться, и один из них проглотил короля Карамель. Все бросаются бежать, но Ванилопа все еще глюк и не может покинуть игру. К счастью, сержант Колхун рядом, но она не видит никакого способа остановить кибер-жуков. «Всем немедленно эвакуироваться из сладкого форсажа!» Раз Ванилопа не может сбежать, Ральф не оставит ее в грязных лапах этих ужасных кибер-жуков. Вместе они скрываются в горе диетической колы, и у Ральфа появляется идея. Он обрушит сталактиты Ментоса в колу, гора взорвется и уничтожит жуков. Гениальный план! Бабах! Вулкан извергается, жуки летят к яркому свету, и все погибают в извержении, включая короля Карамель, который тоже превратился в кибер-жука. Сладкий форсаж в безопасности. Ванилопа заканчивает гонку, и как только девочка пересекает финишную черту, вокруг ее машины взвиваются волшебные искорки, и Ванилопа превращается в прекрасную принцессу. Она настоящий правитель сладкого форсажа. Ух ты! Теперь Ральф может вернуться в свою игру мастера Феликса. И это хорошо, ведь через экран своего игрового автомата Ральфу отлично виден сладкий форсаж. Здоровяк всегда сможет приглядеть за своей лучшей подругой Ванилопой. Ральф даже не грустит больше из-за того, что он плохой парень. «Если эта малышка со мной дружит, ну разве я плохой?» — улыбается здоровяк. Теперь Ральф снова может все ломать с удовольствием.